Поразительного в том, что перед ним стояла совсем молоденькая девушка, конечно, ничего не было. А вот то, что она явно входила в состав отряда капитана, сомнений не вызывало и заставило вытаращить на нее глаза. Хотя даже внешний вид, особо тихо подкравшийся к нему, резко отличался не то что от соседок по улице, но даже от дочек главных богатеев города. Ростом почти самого енота, со стройной и гибкой фигуркой, обтягивающей кожаные леггинсы, заправленные высоченные ботинки с мощными носами, шнуровкой на грубых берцах и толстой подошвой, заставившей вспомнить о покрышках редких тракторов, что порой пригоняли на починку фермеры. Слишком большая по размеру куртка с множеством карманов и темно-красная водолазка. Худенькое лицо с тонким красивым носом, явно подвижными губами и глазами зеленого цвета с бегающими в их глубине бесенятами. Рыжие волосы заплетены во множество тонких косичек, поднятые вверх и придерживаемые на лбу какой-то мудреной штуковиной, напоминающей гибрид сварочной маски и бинокля. И, естественно, неизменный матовый пистолет в набедренной кобуре. Этому енот даже и не удивился. Такая, видно, мода у них в отряде. «Привет!» — девушка улыбнулась, наблюдая за его невольным замешательством. «Здравствуйте!» — ляпнул парень, почувствовав, что начинает краснеть. «Ну, здрасте вам!» — девица улыбнулась еще шире. «Что так официально?» «Как-то так», — он пожал плечами. «Я Медовая, можешь звать Хани, если так будет удобнее. Будешь звать Медком, так заработаешь в лоб, понял?» «Понял. А я...» «А ты енот, и меня попросили за тобой приглядеть на Штундра. Так что, господин рядовой, поступайте в мое полное распоряжение до самого момента поступления новых указаний. Я воль?» «А?» В голову пришла мысль о том, насколько он глупо сейчас смотрится перед ней, откровенно создавая впечатление недалекого болвана. «Ну вот, не тормози, а!» — Медоя покачала головой. «Давай хоть мазанись как-нибудь. Скажи, что сражен насмерть моей несравненной красотой, что ли. Скажешь?» Енот отрицательно мотнул головой, на что особо в кожаных штанах скорчила недовольную гримаску. «Мог хотя бы наврать для приличия. Ну да и ладно. Ты ел с утра?» «Да. То есть... нет». Енот еще больше и еще мучительнее покраснел, да так, что сам почувствовал, как стали гореть уши. Но врать этой особе он почему-то не мог. Прав был Тундра, хотя странно было бы, если бы он был неправ. На то он заместитель Кэпа. «Тогда пошли на кухню, а уж потом примемся за дело, окей?» Ну и что тут можно сказать в ответ? Осталось только мотнуть головой и согласиться, повесить оружие на плечо и пойти следом. Девушка деловито затопала в сторону навеса, торчавшего посреди лагеря. Тот самый рыжий-серый пес также двинулся за ней, правда, только после того, как енот сделал первые шаги. Видно, волкодав, несмотря на ее присутствие, все равно не стал ему больше доверять. Женщина, что-то делавшая за занавеской, оказалась действительно небольшого роста и полной, вернее, пухленькой, причем очень приятно пухленькой. Что она старательно подчеркивала, не обращая внимания на все еще утреннюю свежесть и гордо выставив в глубоком вырезе сатиновой блузки весьма приятные признаки женственности. Кудрявые светлые волосы убраны под синюю косынку, чуть курносый нос в муке, так же, как и красивые руки с ямочками у локтей, открытых подвернутыми рукавами. Замызганного мужика, замеченного енотом раньше, рядом не наблюдалось. «Привет, мама Чоля!» — Медовая радостно улыбнулась поварихе. «Настроение и бодрость духа?» «С добрым утром, коза!» Женщина улыбнулась, продемонстрировав ямочки еще и на щеках. «Что это с тобой за незнакомый мне юный худыш?» «А, это местный», — Девушка приземлилась на скобленную деревянную скамью, стоявшую за большим столом. «Его нам прикомандировали, а Тундра поручил мне взять над ним шефство. Енот, это мама Чоля, наша добрая волшебница. Ну а это, естественно, енот». «Здравствуйте». Парень аккуратно опустился на скамейку. «Вот спасибо, и тебе быть здоровым». Женщина дунула, отгоняя выбившуюся из-под косынки прядь, попавшую на глаза. «Местный, значит, это хорошо». «Почему?» «Помочь сможешь там, где самим бы времени пришлось потратить много, и неизвестно, правильно ли». «Ладно, а что это я трындю и трындю? Вы ведь голодные, наверное?» Последнее утверждение, как понял енот, являлось не вопросом, а указанием к действию для самой поварихи. Действовать она начала незамедлительно, для начала ловко поставив прямо перед сидящими за столом по тарелке с омлетом. И хотя приготовили его, если судить по цвету, из яичного порошка, но голодный желудок не замедлил радостно заворчать при его виде. Чуть позже туда же шлепнулись горячие котлеты, и стало ясно, почему носом омочоли в муке. Вместо хлеба, правда, были галеты, но это праздник желудка испортить не могло. Напоследок, прямо перед носом у енота оказалась металлическая кружка с чем-то густого кремового цвета. Судя по запаху, кофе, хорошо разбавленный сгущенным молоком, так как в последний раз ему делала мама. Тогда, в той жизни, когда еще был жив отец, и в семье водились деньги и хорошие продукты. Глаза предательски защипало, и он наклонился вперед, стараясь не показать и вида про то, что на них невольно выступили слезы. «А в чефо эфо у нас в труф кафлеты, а?» — с набитым ртом поинтересовалась медовая. Икнула и тут же глотнула кофе. «Откуда такое богатство, если в город никто вчера не ходил?» «Мерлин привез», — хмыкнула повариха. «От благодарных крестьян, надо полагать, за то, что они, нарушив все возможные приказы Кэпа, гоняли по здешним полям волколаков». «Молодцы, ребята», — девушка отставила тарелку. «Спасибо, дорогая. Давно мне так вкусно не было». «Да», — енот поискал глазами место, где можно было бы помыть посуду. «Большое спасибо. Очень вкусно. Как мама делала». «Да ты поставь, поставь прямо здесь, помоем». Мама Чуля внимательно посмотрела на парня. «А почему делала?» «Жива мама или...» «Или...» Он кивнул головой. «Твари убили. Те самые, из-за которых вы сюда и приехали». «Даже так?» Раздавшийся сзади хрипло голос капитана заставил енота вздрогнуть. «Значит, ты тем более нам нужен. И поможешь, и поквитаешься заодно. С добрым утром, красавицы мои!» Красавицы дружно поздоровались с командиром, который сел напротив енота и повернулся к нему. «Первую половину дня на знакомство с отрядом. Потом, скорее всего, пойдешь с учеными в город. Медовая как раз из наших головастиков. Без обид, моя юная гениальность, без обид! Ты же знаешь, что если вы головастики, то мы никто иные, как безмозглые грубияны, задиры и драчуны. Все понял, парень?» «Да». Енот согласно кивнул. «Ну вот и хорошо. Так, не надо мне есть накладывать, не хочу пока. Лучше кофе еще налей, мама, будь добра». Кэп взял в руки кружку, глубоко вдохнул запах и довольно зажмурился, мгновенно покрывшись многочисленными морщинами. Потом полез было в карман, но тут его взгляд остановился на чем-то позади енота. Улыбка пропала, и капитан, торопливо встав и не выпуская кружки, нырнул за натянутый брезент, не обращая внимания на остальных присутствующих. Как оказалось, никто, кроме стражника, и не думал обращать на это внимание. Появившийся давешний доходяга, успевший обрядиться в чистое, и обе красавицы лишь понимающе переглянулись. Енот оглянулся, стараясь понять, что же могло спугнуть крутого капитана. К ним подходил длинный, одетый в комбинезон размера на два больше, чем нужно, тощий ландарь в очках с дужками, обмотанными изолентой. «Доброе!» — буркнул он, присаживаясь. «Это мне показалось, или только что здесь был Кэп?» «Какой такой Кэп?» — удивленно вытаращилась на ландаря медовая. «Наш?» «Ай, ну и тебя!» Очкастый устало махнул рукой и воззрился на ничего не понимающего стражника. «Что тут у нас за новый индивидуум?» «Местный, надо полагать». «Так точно». Енот внутренне напрягся, почему-то готовясь услышать что-то не очень приятное. Как оказалось, он нисколько не ошибся в собственных предположениях. «После завтрака и перед тем, как начнешь знакомиться с отрядом, зайдешь ко мне». Нелепо одетый субъект строго посмотрел на него. «Обязательный медицинский осмотр. Как зовут?» «Енот». «А меня Айболит. Я местный врач». «Ты, солдат, не обижайся, но даже твоя новая форма черт знает где пылилась перед тем, как тебе ее выдали. Не говоря про то, что в городе вашем, а тем более в казармах, наверняка жуткая антисанитария, чего мне в отряде не нужно. Куришь?» «Не». «Хоть что-то радует. Вот». Палец странноватого доктора уставился куда-то вверх. «Еще один нормальный человек среди вашего сборища тех, кто наплевательски относится к собственному здоровью. Только попробуйте мне приучить его к сигаретам. И другим так и передайте, что Айболит каждому, кто только попытается это сделать, лично проверит простату». Медовая фыркнула в кулак, поднесенный ко рту, подмигнула оторопевшему еноту и, показав доктору язык, медленно выудила из кармана пачку сигарет. Айболит недовольно поморщился и отвернулся от нее, все свое внимание обратив на тарелку с едой, незамедлительно поставленной перед ним умной мамочолей. О кухне подтягивались все новые и новые члены отряда, но рассматривать их не вышло, потому как медовая настойчиво потащила его за рукав в сторону одного из двух больших грузовиков с будками. Пес наконец-то отстал, расположившись у ног доброй поварихи. К тому времени, когда скрипнула металлическая дверь кунга медицинского блока и по металлическим ступеням в ней спустился енот, медовая успела скурить несколько сигарет, помочь продолжившему с утра копаться во внутренностях скаута жуку с изучением проблем впрыска топлива и пару раз поскучать. «Ну и чего? Ты как?» Ее негодующе сдвинутые брови медленно разошлись в сторону. «Ой, ты бедный!» Вид у енота был грустный. В глазах навернулись невольные слезы, одна щека чуть торчала в сторону, а слюна, которую он немедленно сплюнул, была красной. Девушка топталась рядом, не понимая, чем она сейчас может помочь. Вместо получасового, обещанного Айболитом осмотра, в кунге парень провел целых полтора часа. Для начала подоспевший эскулап простукал, прощупал и осмотрел его со всех сторон. Симпатичная и строгая девушка, которую было велено называть Лисой, взяла в него забор крови, которую немедленно пустила на экспресс-анализ. Страшные пытки, обещанные всем, кто покусится на легкий енота, к счастью для него самого, Айболит не провел. Заявил, что слишком молод тот для такого осмотра. На что енот ни капли не обиделся. Но когда он уже радостно собрался выйти на улицу, Айболит, что-то деловито вписывающий в картонную карту, молча ткнул пальцем по направлению незаметной двери, ведущей во вторую половину кунга. А там городского стражника уже дожидался третий и последний из медиков отряда, представившийся коротко и емко — хирургом. И вот тут-то начались настоящие неприятности. Енота усадили в крутящееся металлическое кресло, откинутое назад мощной волосатой рукой хмурого здоровяка в зеленом фартуке, накинутом поверх вытертого до белизны защитного костюма. Подошедшая сзади лиса незамедлительно включила яркую лампу и попросила парня открыть рот, запихнув туда какую-то изогнутую трубку. Следующие 40 минут выпали долгими, мучительными и страшными. Садист-хирург, не обращавший на возмущение неудачной попытки енота слинять никакого внимания, взялся за свое дело крепко и с чувством необходимого долга. В результате один из двух раскрошившихся зубов подвергли безжалостному расковыриванию металлическим инструментом с крючком на конце. После чего в ход пошло сверло и неприятно пахнущая замазка, которой врач-живодер залепил образовавшуюся дыру. Нельзя сказать, что енот воспротивился пломбированию, так как зуб уже несколько раз доставлял ему немало проблем, а на услуги одного из трех городских дантистов денег у него попросту не хватало. Но вот второй... Результатом того, что сделал хирург, была красная слюна, заторможенность от укола обезболивающего, который поначалу скупердяйка лиса не хотела даже выдавать. Металлический привкус во рту и кусок бинта, под которым чуть ныла развороченная десна и пустота на месте зуба. Почему-то еноту стало грустно и жаль самого себя. Стоявшая рядом с ним медовая подергала его за рукав. «Ну ладно тебе. Плохого же ничего с тобой не сделали, правда?» «Ну, подумаешь, выдернули зуб, это не смертельно. Заживет, и хирург тебе что-нибудь придумает. А вообще они очень хорошие и много раз жизни ребятам спасали». «Да?» — енот присел на металлическую ступеньку. «Угу!» Почувствовав, что парень заинтересовался, она устроилась рядом, поерзав своей подтянутой худощавой пятой точкой по острым металлическим ребрам. «Как-то раз...» Их так прижали, что группе рассыпаться пришлось. Так мусорщик вытащил на себе толстого, которому вскрыли бедро. Еле допер на себе, тащил несколько километров. И у них тогда станция села. Связь в шлемах тоже накрылась. И никто не знал, где искать нужно. Так он его дотащил, представляешь? Толстого потом 2 часа айболит с хирургом резали и штопали. А мусорщик сидел вот как ты. Курил, злился и плакал. А ведь он никогда не плачет, никогда. Толстый потом месяц провалялся и еще 2 учился заново ходить. И ничего, сейчас бегает так же, как и раньше. Даже похудел тогда, но, если честно, сейчас уже опять отъелся. А если бы не врачи, то умер бы, вот. Понятно. Енот вздохнул. Слушай, «А где эти ваши, которые самые крутые? Про Мерлина уже слышал. Ты вот говоришь про каких-то там толстого с мусорщиком. Меня на входе встретили 2 таких здоровых парня. Это близнецы, первый и второй. Они и в команду к Мерлину не входят, подчиняются только капитану. Я тебе все расскажу, только сейчас нам с тобой нужно к нам, в лабораторию». Нас уже ждут. Кто? Мой командир, инженер. Нас ученых 5, не считая его. Я, Файри, Ган, Фрост и тракторист. Вот. Хотя мне до них еще далеко, и в команде пока на птичьих правах. Ты давно с ними? Почти 7 лет. Капитан вытащил меня совсем маленько из пожара, который устроил. Капитан устроил? Нет. Неважно, кто устроил. Короче, я там едва не задохнулась, а он меня вытащил. Сначала хотел оставить где-нибудь в приюте, но передумал. Уже 3 года в команде инженера. Помогаю, учусь. Енот посмотрел на медовую совершенно по-другому. Ведь если эта смешливая и задорная особа находится с чистильщиками без малого 7 лет, то... Это сколько же ты увидела-то уже? Много. Веко левого глаза у девушки еле заметно дернулось. Даже слишком. Ладно, потом расскажу. Пойдем в лабораторию. И она направилась в сторону второго из вытянутых грузовиков-транспортеров, которые здесь называли «крузерами».